Глава 23. Смена с самого начала не задалась. Сегодня у нас в городе праздник, большой уличный концерт с бесплатным входом. Приехали москвичи, и, разумеется, сопутствующим стал наплыв пьяных рож в нашем отделении. Работа в основном для медсестер и санитаров. Мы все в мыле, по коридорам туда и сюда снуют полицейские в полном обмундировании. Народ бешеный, все на взводе и бросаются друг на друга. «Настя, принимай следующих двоих с разбитыми харями». «Елки-палки, хоть бы драться сперва научились, а потом лезли. И ведь всегда так. Медсестры не любят такие моменты, впрочем, как и все мы. Народ пьяный, в большинстве своем еще не завершивший тусовку. Все на взводе и постоянно лезут в драку. Не всегда наша полиция успевает нас защитить. Особенно девчонок, к которым гуляки до кучи приставать пытаются. Первые 3 часа пролетели как 3 секунды. Я успел перетащить бесчисленное количество пациентов. Пришлось срочно эвакуировать из отделения нормальных, потому что те, кто прибыл в неадеквате, вели себя очень неспокойно и приставали ко всем. Горланили песни. «Эй ты, красотка в оранжевых штанах! Какая смачная у тебя задница!» Урод с разбитой башкой, которого я же и привез в отделение, шлепнул пониже спины пробегавшую мимо медсестру. Девчонка взвизгнула, но не ответила на грубость. «А чё, знаешь, как ее зовут?» Мужик, у которого один глаз заплыл настолько, что стал похож на прилепленный огромный пельмень, а второй красовался приличным кровоподтеком, уставился на меня. Я задвинул его кровать до конца, поставил ее на тормоз и сдержанно ответил. «Если вы хотите получить помощь, ведите себя прилично». Я переборщил с грубой интонацией. И ведь не первый же день работаю. Знаю, что таких уродов еще с несколько десятков за одну ночь подвезут. Нет смысла наезжать на всех подряд. Сил не хватит, тем более за хамство нас серьезно наказывают не только руководство, но и эти же алкаши, которые утром превратятся в уважаемых граждан, как назло имеющих связи во всех журналистских инстанциях. «Слышь ты, малой!» Урод показал мне разбитое об чье-то лицо кулачище. «Не хами! Один такой сопливый уже допрыгался!» Я заставил себя проигнорировать выпад и отойти от него. Если с ним не вступать в бессмысленный спор, есть шанс, что быстро отрубится и без дополнительных успокоительных. А если нет, тогда придется вмешаться. Я вышел в коридор, надеялся выскользнуть на перекур, но заметил в конце коридора знакомую фигуру в синей хирургической униформе. Остановился, потому что мне не понравилось кое-что. Одно маленькое обстоятельство. Да, это был Вебер. Он направлялся куда-то, и был он не один. Его сопровождал человек, который имел наглость положить на плечо знаменитому молодому хирургу свою немытую лапищу. Какой-то незнакомый дядька в дорогом костюме. По всему, по поведению, по походке, по тому, как он фамильярно общался с Вебером, размахивая свободной рукой с золотыми часами на запястье у того перед носом, я безошибочно догадался, кто это был. Вчерашний собеседник Генриха. Тот, кто делал непрозрачные намеки и угрозы по телефону. Походу, решил явиться лично и не выжидать паузу. Ноги меня понесли в ту сторону до того, как я сообразил, что ушел с поста. Внутри все кипело и взрывалось неконтролируемой яростью. В последний раз такое чувство у меня возникло, когда меня загребли менты и посадили в камеру с перепившими подростками. Они всячески пытались поддеть новичка, но я был стойким, не впервой. Не реагировал, пока один из них не взбесился и не сорвал с моей шеи тонкую серебряную цепочку. Единственный подарок матери. У меня ничего не было в жизни. Не всегда мог похвастаться целыми ботинками на ногах, но вот за цепочку я мог голову оторвать. И почти оторвал. Меня оттащили от него уже после того, как его лицо превратилось в месиво. Та цепочка была единственной ценностью в моей жизни. Кажется, теперь их у меня 2. «Генрих, не ерепенься. Я больше чем уверен, ничем таким сегодня вечером ты не занят. Поехали со мной». Я остановился за углом, где прекрасно мог слышать этот неприятный разговор. С одной стороны, мог бы, конечно, наброситься на мужика и начать того метелить. Но я должен был удостовериться, что Вебер... Что Вебер что? Я сам не знаю. «Виктор, у вас разве нет других дел?» Я услышал голос Генриха. Нейтральный, нет никаких эмоций. Однако мне опять померещилось, что сейчас он говорил теплее, чем утром со мной. Черт, черт, черт! Мои кулаки непроизвольно сжались, а за ними зубы. И в таком состоянии я поймал на себе взгляд, проходивший мимо в эту секунду медсестры. Той самой, к которой недавно приставал пациент. Девчонка ничего не поняла, но я отвел взгляд, а руки разжал и спрятал в карманы рабочей рубахи. «Какие дела, Генрих?» Тон депутата стал совсем елейным. «Я с ночи не сплю. Кстати, а с кем ты провел эту ночь? Мне сорока на хвосте принесла, что из твоей квартирки рано-рано поутру выскочил симпатичный юнец. У меня и фотка его есть, тебе показать?» «А то мало ли ты его не знаешь, так я друзей попрошу. Или нет? А, Генрих? Кто этот мальчик для тебя?» Я почувствовал себя котенком, чей загривок погрузился в огонь после того, как кошка-мать схватила за него и потащила нашкодившего сына домой. Стыд за себя, за то, что скомпрометировал Вебера, страх перед тем, что он сейчас скажет обо мне, как отзовется, и злость. Настоящая дикая злость за то, что этот мужик сует свой любопытный нос, куда не просят. Немец медлил, по-моему, целую вечность. Я так и не узнал, что он ответил. В коридоре со стороны нашего отделения раздался испуганный женский визг, а потом... «Помогите!» — кричала та самая медсестра, и через несколько мгновений я уже влетел в общую палату. Тот самый урод, которого я привез последним, схватил девчонку и лапал ее за все, что ни попадя. Я не Вебер. Не думал головой. Ничем не думал, просто накинулся на урода и стал бить того по морде. Хотя мог просто скрутить. Мужик хоть и репенился, но был уже изрядно потрепан, я об этом не подумал. «Помогите!» — медсестра завизжала еще громче и ринулась к дверному проему. «Наживое! У нас наживое! Охрана!» Я не понимал. Слышал, но не понимал, почему она это кричит. Особенно после того, как мой противник обмяк, и я аккуратно уложил его на кровать. Лишь через несколько мгновений ощутил боль в боку, недалеко от того места, которое недавно лечил Вебер у себя на кухне. В боку было горячо, но я отвлекся на заботу о больном, видя посеревшую рожу последнего. Перепугался, что переборщил с ударами, а если это так, то с рук мне это не сойдет. Мы не имеем права поднимать руку на пациентов, тем более, что в этом отделении они находятся до полного обследования и выяснения причин, почему попали сюда. «Оставь ты его!» Рядом появилась старшая медсестра и прикрикнула на меня, чтобы очухался и отошел от кровати больного. «Что с ним будет?» «Пьянь подзаборная. Мы здесь уже которые сутки подряд пашем, они только требуют. Одним меньше на земле дышать легче будет. А вот полицию стоит позвать. На живое это не шутки». Посмотрел на нее, не понимая, о чем она. Хотел проследить за взглядом накрашенных, уставших глаз. Но оглянулся на новый вскрик девушки, которая звала на помощь. «Доктор! Доктор Вебер, у нас санитара ранили ножом!» Генрих, видимо, бежал. Полы расстегнутого белого халата, наброшенного поверх синей униформы, в последний раз взлетели в воздух и тут же опали, потому что хирург резко остановился в дверном проеме. Ледяные глаза мигом оценили ситуацию и нашли причину последних криков о помощи. Как выяснилось, она была на мне. Я же опять почувствовал себя во всем виноватым, вынужденно собрав все внимание на ничтожном себе. «На полу нож! Позовите полицейских, они должны быть в коридоре!» — строго велел немец персоналу. «Сами не трогайте!» Вебер приблизился ко мне и смотрел он не в глаза, а туда же, куда до него указывала старшая медсестра. Его высокая фигура полностью закрыла меня от других. Возможно, по этой причине я застыл взглядом на его лице, внезапно сбросившим ледяную маску и ставшим по-человечески обеспокоенным. Хирург немного наклонил умную голову вправо, чтобы лучше рассмотреть что-то в районе моего бока. «Тампон!» — скомандовал Вебер. Получив желаемое из рук все той же молоденькой медсестры, Вебер, не обращая внимания ни на кого, спросил меня. «До моего кабинета сам дойти сможешь?» Хирург задрал мою рубашку и приложил тампон к тому месту, где теперь нестерпимо жгло. «Нет». И сразу ответил сам себе. «Каталку! Слышите?» Бросил он через плечо так жестко, что забегали все, кто был рядом. Секунда, и каталка образовалась рядом. «Ложись!» «Я и сам могу, да...» Я замолк, наткнувшись на суровый взгляд немца. С ним, пожалуй, сейчас лучше не спорить. Пришлось повиноваться и лечь, опозорившись своей слабости, прямо на работе. Вебер жестом приказал другому санитару вести за ним каталку со мной. Черт возьми, зачем он так? Самое паршивое, что тут же материализовался депутат и влез не в свое дело со своими вопросами. «Генрих, куда ты сбежал?» «Что тут у вас такого срочного?» Дядька заметил меня. Похоже, узнал и недобро так зыркнул из-под золотых очков. «Виктор Петрович...» Вебер отшил того весьма профессионально. «Вам лучше покинуть больницу и не мешать медикам делать свою работу. Прощайте». «Нет, с чего это? Генрих, ты давай зашивай парнишку, и я жду тебя на кофе». Седой, прилизанный сияющими деньгами. Он мне жутко не понравился. Чрезмерно холеный и сытый этой жизнью. Что могло в нем привлечь Генриха? Когда меня провозили мимо, мы с Янгородским, позже узнал его фамилию, встретились взглядами. Мужик еле заметно поклонился и недобро так ухмыльнулся. «Желаю скорейшего выздоровления», — бросил он мне, отчего у меня судорогой свело челюсть. Вот кому надо было морду расквасить. Но ничего, это я еще успею, когда узнаю, что сказал ему Вебер.